Глава 9. Платье принцессы. Лика. Всю неделю до бала я провела на больничном, который мне должны были закрыть только в пятницу. Лечение, предписанное доктором, быстро подняло меня на ноги, несмотря на то, что с ОРВИ я обычно выпадала из жизни недели на полторы-две. Были в моем больничном и плюсы. Я успела сделать все запланированные дела перед чередой майских праздников. Во вторник мне удалось попасть на прием к женскому доктору, которого так рекомендовала Эльвира. Мне хотелось надеяться на лучшее, но, с другой стороны, я внутренне была готова к тому, что мои худшие опасения оправдаются. Что, в общем-то, и случилось. Однако меня все же обнадежили, что при надлежащем лечении прогноз может быть позитивным. Мне в тот миг почему-то слабо верилось в это. Казалось, что меня просто успокаивают. Моя задумчивость не укрылась от моего внимательного мужчины, но я предпочла не рассказывать ему о своих серьезных проблемах со здоровьем. Стас проведывал меня, когда у него выпадало свободное время. А таких моментов, увы, на этой неделе у него оказалось критически мало. Он старался перед майскими праздниками закрыть на работе все нерешенные вопросы, чтобы ничего не тревожило его на отдыхе. Помогал сестре перебраться на ее новую квартиру, которую она купила после расставания с мужем. После майских должен был состояться развод, и, по словам Стаса, Милана очень нервничала по этому поводу. Стас, в свою очередь, переживал за сестру и за то, чтобы эта драма не отразилась пагубно на здоровье их мамы. Поэтому позаботился и о ней, купив ей путевку в санаторий на все майские праздники. Милану пригласила к себе какая-то из ее подруг погостить на вилле в Греции. Как сказал мой мужчина, «Теперь я могу отдыхать с чистой совестью, когда вся семья пристроена на отдых». Нам же предстоял полет на Сейшелы на целую неделю. По этому поводу, едва получив зарплату за работу в Центре психологической помощи, я срочно кинулась обновлять свой пляжный гардероб. Взяла 4 купальника, 2 пляжных платья и 1 сарафан. Красивая широкополая шляпка и сланцы у меня уже имелись. Мне нравилась эта его черта — проявлять заботу о своих самых близких людях — и эту заботу я ощущала даже на расстоянии. Близился конец учебного года, и я беспокоилась о том, что пропущу важные занятия, которые мне, естественно, никто бы не дал переписать или хотя бы сообщить тему. Но Стас, узнав у меня имена преподавателей, сам подошел к каждому и переписал пропущенную тему, чтобы я могла что-то найти для изучения в интернете. Получив от него список тем, я бросилась его целовать, покрывая поцелуями нос, скулы, губы, лоб. Он поймал мои губы своими в плен, и я мгновенно попала в водоворот взаимного притяжения и страсти. От желания закружилась голова, пока его руки бесстыдно блуждали по моему телу, исследуя его изгибы. «Ты такая соблазнительная, что мне все сложнее сдерживаться», — шепнул мне на ухо Стас. «Но если ты скажешь мне стоп, я остановлюсь». Пожалуй, это то, что я хотела от него услышать. Подтверждение того, что он не настаивает и прислушивается к моим чувствам. А что же я? Станислав привлекал меня абсолютно всем — внешностью, харизмой, обаянием, заботой, лаской. Этот список можно продолжать еще долго. Скорее всего, если б я уже имела интимный опыт, хоть самый маломальский, то у нас уже все случилось бы. Но именно отсутствие этого опыта меня и тормозило. Не то чтобы я так сильно держалась за свою невинность, но в глубине души сидел какой-то страх. Страх показаться неуклюжей, несексуальной, оттолкнуть своей неопытностью. В качестве секс-просвещения стукнуло мне в голову посмотреть порно. Это я зря, конечно. То ли мне ролик попался неудачный, кто его знает, но увиденное там меня скорее шокировало, чем просветило. Не думала, что такое вообще физически возможно совершить с женщиной, не убив ее. в ужасе закрыла вкладку и отвернулась от ноутбука. Какой кошмар. Это пока что меня удерживало от того, чтобы позволить ему не останавливаться. И в этот раз я снова его остановила. «Хорошо, как скажешь», — ответил Стас с абсолютно спокойным видом. «Еще потерплю». А я мысленно гадала. Он действительно спокоен или просто старается держать лицо? Огорчен очередным отказом или действительно готов ждать столько, сколько я попрошу? «Лика, скажи мне честно, ты чего-то боишься? Может быть, у тебя имеются какие-то определенные страхи?» Вдруг спросил у меня Стас. «Давай поговорим об этом». Под его внимательным взглядом я выпалила все как на духу. «Я боюсь, что тебе не понравится со мной. Ну, в смысле, в постели». Стас удивленно посмотрел на меня. «Почему это мне должно не понравиться? Ты очень соблазнительна». «Что ж, кажется, настал момент истины. Лучше сейчас сказать, чем еще тянуть с этим. Потому что я девственница и не особо понимаю, как мне себя вести во время близости». «Оу», — опешил Стас, находясь в крайнем изумлении. «Неожиданная новость. Тем более учитывая то, что ты была помолвлена». «Как-то вот не дошло у нас дело до этого самого», — развела я руками. «Да и потом я шарахалась от парней, как от огня. Поэтому так и вышло, что... Ну, ты понял». «Понял», — улыбнулся он, обнимая меня и прижимая к себе. «Что ж, раз уж так вышло в жизни, то я не вижу в этом никакой проблемы. И ты правильно сделала, что заранее предупредила меня. Когда у девушки самый первый раз, мужчина должен быть предельно аккуратным. Одного только не пойму. Почему ты стеснялась об этом сказать? Понимаю еще, если бы ты стеснялась признаться, что была участницей свингерских вечеринок или регулярно посещала кинки-пати». Его слова потонули в моем хохоте. «Ой, Стас, ну ты умора! Свингерские вечеринки! Хо-хо!» «Ну правда же, Лик, что такого в том, что ты еще девственница?» — недоумевал он. «Я боялась, что тебя этот факт оттолкнет. Вместо того, чтобы расслабиться и получать удовольствие, тебе со мной возиться придется», — рассуждала я. Теперь уже окончание моей фразы потонуло в хохоте моего мужчины. «Лика, солнце мое, ты жжешь, не переживай почем зря». Он поцеловал меня в висок. «Все будет хорошо. Прям возиться. Это ж не вагон разгружать». После его слов я несколько успокоилась. А вот по поводу проблем с женским здоровьем решила промолчать. Потом, после майских, пойду на повторный прием и начну лечение. А там, может быть, оно действительно поможет, и рассказывать ничего не придется. Эльвира среди недели порадовала подписанной для меня книгой от моей любимой современной писательницы. Хоть я из-за своего самочувствия и не попала на встречу с ней, держать в руках книгу с автографом автора было приятно. Моя любовь к творчеству Гоголя сделала свое дело. Теперь и среди книг современных писателей я искала что-то мистическое и таинственное. На следующий день Стас привез мне потрясающей красоты бриллиантовые серьги к моему вечернему платью. Выполненные из желтого золота, удлиненные, сложные формы. Не серьги, а произведение искусства. «Мне, честно говоря, страшно подумать об их цене», — произнесла я вслух то, что крутилось на языке. «Тогда не думай», — загадочной улыбкой произнес Станислав, помогая мне примерить их. Само платье он пока еще не видел. Мне хотелось, чтобы он увидел его уже на мне в день бала. Эльвира с Сашей тоже должны были присутствовать на балу. И моя подруга заказала нам лимузин, чтобы мы приехали туда все вместе. Все эти брендовые платья, украшения, люксовые автомобили и прочие атрибуты богатой жизни все еще были для меня чем-то сказочным. Порой мне казалось, что сейчас прозвенит будильник, и я проснусь. Параллельно с последними приготовлениями к балу я по списку собирала вещи на отдых, потому что мы отбывали частным рейсом на Сейшелы на следующее утро после бала. При мысли о предстоящем путешествии в компании с потрясающим мужчиной я ощущала неописуемый восторг на грани с эйфорией. Я постоянно засыпала Стаса вопросами насчет нашей поездки, которые меня беспокоили, на что он отвечал всегда неизменно. «Ни о чем не беспокойся, я все решу». Мы договорились, что утром в субботу Стас заберет мой чемодан и отвезет его к себе домой. А потом, после бала, я поеду к нему. Мысль о том, что я окажусь на его территории, вселяла какой-то интимный трепет и будоражила любопытство. Мне было интересно взглянуть на его дом. Какой он? Вечер пятницы я встретила традиционно для девушки, которая собирается на важное мероприятие. В ванной, вооруженная скрабом, щеткой для тела, пилингом, масками и прочими косметическими штучками. Наконец настал тот самый день. Утром Стас заехал за моими чемоданами, которых у меня набралось целых два. Уместить все необходимое в один оказалось задачей непосильной. «Всё-таки два чемодана?» — смеясь, спросил Стас. «А то я даже удивился, когда речь шла только об одном. Где это вы видели женщину, которая сможет все уместить в один чемодан?» Позже ко мне приехала Эльвира, и через 10 минут после нее в квартиру позвонили мастера красоты, парикмахер и визажист. Я еще раз проверила, не забыла ли чего в поездку, а потом с удовольствием отдала себя в руки профессионалов. К назначенному времени мы с Эльвирой были во всеоружии и в ожидании лимузина делали селфи на память, потягивая белое вино. Немного принять на грудь мне предложила Эльвира, видя, что я нахожусь в невероятном волнении. Как раз в запасах у меня имелась бутылочка муската, которую мы и почали. Я еще раз посмотрела на себя в зеркало, не веря, что это мое отражение. А если подумать о самом платье, то мне вообще начинало казаться, что я попала в сказку. Подумать только. На мне такое же платье от дизайнера Дженни Пакхэм, какое надевала Кейт Миддлтон. Только Кейт, британская принцесса и будущая королева-консорт, а я — обычная девушка, вышедшая из рядовой среднестатистической семьи. С ума сойти. Платье длиной в пол сидело на мне так, словно его создавали специально для меня и идеально подчеркивало фигуру. Приталенный силуэт со строгой линией плеч и V-образный вырез, а также накидка-кейп с длинным подолом с прорезями для рук вместо рукавов. На основе бежевого цвета сияли золотом пайетки и бисер. На ногах красовались бежевые туфли-лодочки. Волосы мне уложили в высокую прическу. «Соболевский дар речи потеряет», — резюмировала Эльвира, отсалютовав бокалом. На улице было тепло, несмотря на прохладный весенний ветерок, и мы решили, что не будем ничего накидывать поверх платьев. В конце концов, мероприятие будет не на улице. Замерзнуть нам не грозит. Наши мужчины приехали за нами минута в минуту. Я открыла дверь, и мы увидели друг друга. Стас остался стоять как вкопанный, пораженный меня рассматривая. «Я знал, что ты будешь сногсшибательна. И все же ты превзошла мои ожидания». Глухо промолвил он, ныряя глазами в декольте платья. «Что ж, фея крестная своей работой довольна», — прокомментировала Эля. «Фея крестная сама выглядит как кинозвезда с красной дорожки», — сделал Саша комплимент своей невесте. «Ну что, идемте?» — спросила я у всех. «Мы уже готовы». «Ты все проверила? Точно ничего не забыла?» — напомнил мне Стас. «Окинь еще раз взглядом квартиру». «Я уже 100 раз все перепроверила», — ответила я ему. «Остались еще мелочи. Я их в пакет собрала». «Оставим его в машине. Потом на ней же нас развезут по домам», — сказал Стас. Все это время я видела, какими глазами он смотрит на меня. В его взгляде было столько восхищения и желания, что меня каждый раз неизменно бросало в жар. Мы сели в лимузин, и его рука по-хозяйски легла на мое бедро, вызывая томление и трепет во всем теле. Жар разливался в груди, распространяясь вниз живота. Фоном в салоне лимузина играла ненавязчивая музыка. Стас выглядел истинным джентльменом в темно-синем смокинге и белой рубашке с черным галстуком-бабочкой. Губы Станислава легким перышком коснулись края моего уха. «Ты так соблазнительно и вкусно пахнешь, как самый изысканный десерт», — шепнул он. «Так и тянет тебя попробовать». От его слов по телу расползлись мурашки. Поймав его многозначительный взгляд, я подарила ему улыбку коварной соблазнительницы. Конгресс-холл, где сегодня проходил губернаторский бал, сверкал сотнями огней, а красная ковровая дорожка и толпы журналистов делали это мероприятие похожим на какой-то международный кинофестиваль. Я ощутила, как подрагивают пальцы на руках. «Ты чего, ангел мой?» — удивился Стас, легонько сжав мою ладонь. «Волнуешься?» «Да», — призналась я. «Есть такое». «Лика, ты великолепно выглядишь», — воскликнул он. «Я боюсь не за внешний вид, а за то, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, чтобы не сказать ничего лишнего или не к месту, или не оступиться нигде». «Я уверен, что тебе это не грозит», — заверил меня Стас. «Но в любом случае я буду рядом, если что. Так что можешь быть спокойна. Я не дам тебе попасть в неловкую ситуацию». Его слова меня успокоили, и я, взяв своего мужчину под локоть, шла по ковровой дорожке уже уверенней. Мы направлялись к главному входу в конгресс-холл. Нас, как и остальных прибывших гостей, сопровождали вспышки фотокамер, обрывки фраз репортеров и журналистов. Перед входом в зал конгресс-холла была оборудована фотозона из цветов и стояли два фотографа. Мы остановились, чтобы сделать пару фото, а затем направились в концертный зал, где должна была пройти церемония награждения лидеров города. Затем по программе вечера следовала развлекательная часть с живой музыкой и танцами. «Я уже говорил тебе сегодня, что ты невозможно красива», — шепнул мне на ухо Стас. «Говорил», — тихо ответила я и не смогла сдержать улыбку. «И скажу еще не раз за этот вечер», — промолвил он.